Лечу мотыльком на свет, снова крылья обжигая. Сколько зим, сколько лет нахожу и вновь теряю. Камушка стучит у ног прибой. Помнишь, как в саду цвела весной белая сирень, белая сирень. А сирень роняет цвет, словно снегом заметает. Зацветет или нет, вновь любовь моя не знаю. Камушкам стучит у ног прибой. В саду цвела весной белая сирень, белая шепчу, отзовись, золотое время, где ты? Камушка стучит у ног прибой. Помнишь, как в саду цвела весной?